Офис отдела продаж. Для менеджеров по продажам необходимо обеспечить рабочие места. Здесь ситуация выглядит привлекательнее, чем с большинством других сотрудников. Типовой вариант оборудованного помещения для одной команды продаж – до 10 менеджеров по продажам и руководителей продаж. 3 стола, 3 телефона, прямые городские номера, если есть мини-АТС, внутренних номеров может быть больше. Один из них – факс. 2 компьютера, оба с постоянным доступом к интернету. Можно разрешить коммерсантам самим заработать на третий компьютер. 1 принтер, 12 стульев. Мораль. Нечего коммерсантам засиживаться в офисе. В идеале офис должен располагаться близко от транспортных развязок вашего города, недалеко от центра пересечения основных транспортных магистралей. Нужно, чтобы из вашего офиса можно было легко добраться в любую точку города. Это важно для визитов клиентам. Конечно, если основной объем сбыта в пределах города. Что если ваши основные помещения невыгодно расположены относительно транспортных развязок? Например, ваше производство находится за чертой города. В таком случае имеет смысл арендовать для отдела продаж отдельный офис. При хорошей системе оплаты оклады у коммерсантов обычно невелики. Проценты они получают от валовой прибыли с контрактов, принесенных ими в компанию. Поэтому постоянные затраты на хороший отдел продаж незначительны. И каждый такой отдел быстро превращается в машину по зарабатыванию денег для компании.